И снова его взгляд. Долгий, такой теплый, какой-то понимающий. Хозяин дома на секунду опустил руку на спинку ее кресла. Юле казалось, будто он дотронулся до нее. Легкий звон хрусталя. Она только слышала, не видела ничего, кроме его глаз и улыбки. Владелец дома пошел дальше. Юля на миг прикрыла глаза и обругала себя. Идиотка. Она просто все это выдумала. Ведет себя, как героиня дешевого любовного романа. Чего сидеть и робеть? Разве ему нужна такая мямля? Надо быть чуть смелее. Надо показать себя настоящую. Вот только в этом-то всегда и была проблема. Девушка не знала, что он хотел бы увидеть. Хозяин вернулся на свое место, пригубил вина. Гости последовали его примеру и, наконец-то, приступили к ужину. «Всем приятного», — сказал Леха. Кира и Вита подняли правые кулачки вверх в приветствии, похожем на гладиаторское. Все заулыбались. Это был их обычай, как-то сам собой сложившийся в группе. Владелец дома наблюдал за ними с веселым удивлением. Юля из-под тишка наблюдала за ним самим. Когда все утолили первый голод, бокалы наполнили повторно. И на этот раз Дмитрий Иванович поднялся с места, аккуратно отложив приборы и свернув салфетку. «За хозяина дома!» — поднял он тост. «Мы все очень вам благодарны за гостеприимство. Здоровья вам!» Туристы подхватили последние слова, тоже подняли бокалы. И хозяин тоже встал и чуть раскланялся, немного старомодно, прижимая руку к груди. А когда все выпили, он улыбнулся и сказал: «Я не назвал имя. Это невежливо с моей стороны. Я Веслав. Оно значит «тот, кто должен править». Но я скромен и очень рад. Вам рад. В доме редко гости. Я люблю общаться. Спасибо вам». «Вы нас очень выручили», — подхватила Светлана. «И мы тоже не представились, простите. Меня зовут Светлана, я представляю турагентство, которое организовало поездку, и отвечаю за нас всех». «Дающая свет!» — перевел для себя ее имя пан и учтиво покивал Свете, но тут же перевел взгляд на следующего гостя. Он теперь смотрел на профессора. Юля поняла, что Веслав соблюдает правила и сначала знакомится с теми, кто старше его по возрасту. «Дмитрий», — представился пожилой мужчина. «Имя происходит от богини Деметры, но я просто турист и книголюб». И снова его слова вызвали улыбки у остальных. Профессор обладал каким-то детским очарованием, покоряющим всех. Юле он казался немного несуразным, но все же она тоже находила его милым. «Книги!» — хозяин дома закивал. «У меня библиотека, я могу показать. Много книг, люблю читать». «Все на польском?» — поинтересовался своим обычным веселым тоном Леха. «И, простите, представлюсь, Алексей. Защитник?» — оценил Веслав. «Тоже хотите читать? Имею книги на латыни, немецком, польском. Есть русские, но старые, там такие буквы». Он снова старался подобрать понятные туристам слова. «С ятями», — подсказала Кира, — «старинные книги». «Да», — обрадовался помощи хозяин дома. «Давние книги. А вы, пани?» «Меня зовут Кира», — представилась девушка, — «а моего брата Кирилл». Юля заметила, как брат чуть кивнул девушке с легкой признательностью, а потом чуть привстал, давая Веславу понять, что представляли его. «Похожие имена», — заметил хозяин дома. «Это удивительно». «Наш отец считал, что так проще», — пояснил фотограф. «И ему нравилось, говорил, мы так будем дружнее». «Мудро», — оценил Веслав. «Имена в честь великого царя Персии. Это будет хозяин». «И хозяйка? Вы хорошая хозяйка, пани?» Теперь хозяин дома улыбался Кире немного лукаво, и Юля испытала укол зависти или даже ревности, но тут же обругала себя за это. «Надеюсь», — усмехнулась Кира в ответ. «Но готовлю я вкусно. У вас тоже замечательный повар». «Я передам слова», — пообещал хозяин дома и перевел взгляд на Зою. «Уверен, тоже хорошая хозяйка». «Муж и двое детей», — пояснила женщина. «Тут придется стать такой хозяйкой». Но Кира права, это очень вкусно, и я запомню пару рецептов для своих родных. Меня Зоя зовут, и спасибо еще раз за гостеприимство». «Ваше имя как у Евы», — подумав, решил Веслав. «В Библии женщина. Вам подходит». Он посмотрел на следующую гостью. «Вита», — коротко и легко отозвалась девушка. «Жизнь». «Да». Казалось, это удивило хозяина дома или как-то сбило. «Редкое имя. Не слышал раньше. Интересное». «И подходит ей идеально», — заметил Алексей как-то утверждающе, будто ставил точку в разговоре. «А у нас еще есть другой царь, да, Сань?» «Александр», — представился молодой человек с достоинством. Веслав будто выпал из задумчивости, улыбался и кивал. «Владимир», — сказал последний из мужчин-туристов, когда до него дошла очередь. «Вроде бы переводится просто — владеть миром. А еще у нас князь такой был. Он крестил Русь», — на удивление четко припомнил Веслав. «А вы, пани?» «Настя», — представилась последняя из группы и привычным, немного нервным жестом поправила волосы. «Анастасия. Но что оно значит, я не знаю». «Возвращение к жизни или воскрешение», — помог ей профессор. Веслав его будто не слушал. Теперь он смотрел только на Юлю. С каким-то нежным ожиданием, с такой мягкой полуулыбкой. Она встретилась с ним взглядом и на миг замерла. Ее приятельницы называли это «залипнуть», но ей сейчас было все равно, не до имен и названий. «Юлия», — произнесла девушка и даже сама удивилась, как легко и уверенно у нее это вышло. Хозяин дома просиял так, будто услышал нечто важное и долгожданное. «В честь Цезаря», — подсказала Вита. «А говорят, что это имя имеет другой смысл», — заметил профессор. «Оно от названия кельтского праздника зимнего солнцестояния — Йоль». «Красивая», — оценил Веслав. «Мои гости — все красивые люди и носят красивые имена». «Это тост», — решил Владимир и поднял свой бокал. Юля продолжала смотреть на Веслава, а он — на нее. И сейчас девушка реально чувствовала себя красивой. Глава 7. Светлана слушала хозяина дома, старалась улыбаться, держать себя в руках. Но на самом деле она нервничала. Еще никогда женщине не приходилось попадать в такую ситуацию. Как она потом объяснит это владельцам агентства? С одной стороны, все отлично. Туристическая группа ночует в приличных условиях. Более того, клиенты получают возможность хоть несколько часов, но пожить в настоящем замке. Это намного лучше, чем обычные экскурсии. Но с другой стороны, вот вопрос,